На мрачной горе у подножья креста пречистая Матерь стояла, горячим рядом не в глубокой тоской на предсмертные страшные стоны ее, до слуха ее доносились, и крупные слезы одна за другой из глаз оставляешь одну. Yeah.